суд Клео. Ей не было легко, все началось слишком. Слишком рано Клео очнулась от магического анабиоза и приступила к активным действиям. Это недальновидно и, как минимум, опасно. Она не успела проверить новую силу, может не отозваться или ответить не так. Я видел, Клео помогала прежняя сила стихийницы, которую я в ней почувствовал с первых наших встреч. Она, моя волшебница, действовала уверенно, вдохновенно, не разбрасываясь, и только я чувствовал плетением под кожей, как женщина напряжена, как боится ошибиться. С того момента, как Клео взяла в свои руки суд над самозванцем, никто не смел вмешиваться. И не по силам, и замысел непонятен. Я тоже не догадывался, к чему ведет Клео. Она вызвала память рода, неведомое, тяжеловесное заклинание, о котором я не подозревал. В устах стихийницы оно звучало боевой песней. Для нее слова не были древними, она легко их произносила. Клео звала, приглашала, просила прийти, молила вырваться близких и далеких. И я невольно отметил, ученая-стихийница – это сознательная разрушительница привычных догм и устоев, не ведавшая жалости никому. Нити времени незримо прошивали нас, не причиняя боли, но затрагивая такие струны души, о которых я, например, давно забыл, что те существовали. Через тысячелетия и годы, сквозь толщу миров на ее зов, с достоинством первыми пришли солнечные тени, тени теней, истребленные. Вернувшись в магический мир из сонма осколков, я не нашел ни одной солнечной тени. Без них мир был совсем не тот. Теперь я видел весь клан. Последней шла женщина, человек, но с признаками принадлежности к клану солнечных. Впервые я ее видел, но знал, кто она. Матушка Клео, кто же еще? Машенька Хронара, одна из жертв не такого светлого бога, как все мы думали. Человеческая тень в смятении замерла, увидев дочь. Матери хотелось подойти к Клео поближе, но волшебница не видела никого, находясь во власти задуманного. «Ей некогда», — мысленно обратился я к умершей женщине, и та обернулась ко мне. «Если хочешь, я передам от тебя привет». Женщина со знаками солнечных теней вновь посмотрела любящими глазами на дочь и прошептала: «Не поверит, скажет, что ты придумал». «Тогда скажи то, что знаете вы обе, или ты одна?» Ответ человеческая солнечная тень дала мгновенно. «Передай моей Клеопатре, что я берегла ее для тебя, тень». И торопливо последовала за своим кланом. Я торопел. По ее мнению, этому Клео безоговорочно поверит. Я напрягся, когда увидел подходивших серых теней во главе с отцом и матерью. Не знаю, всегда ли они вместе, может, заклинание памяти рода их соединило. Живые серые тени отошли к Солии. Умершие встали за спиной отца. Я молчал под ласковым материнским взглядом и задумчивым отца. И душа моя наполнялась необычным легким чувством гармонии. Мы снова вместе, как когда-то давно. Да, я не застал этого гармоничного времени, но всегда стремился к нему, чувствовал. «Виноват», — с трудом выдавил отец, не опуская тяжелого взгляда. «Ничего», — ответил я с усилием, сдерживая ни одно непростое чувство. Мама подмигнула мне. «Настоящие серые тени так и разговаривают». Я, а потом отец ответил на ее улыбку, признавая собственную глупость. Нам, родным, еще и считаться? Особенно сейчас, когда мы собраны древнейшим заклинанием на какие-то мгновения. Родители скользнули мне за спину, и скоро отец стал громоподобно командовать. «Смотри за этой погонью! Волшебницу не опускай из виду! Мало ли что!» «Дорогой...» Быстро осадила его мама совсем негромко. «Тебе не кажется, что нас вызвали для другого?» Я скрыл улыбку и слушал, как родители за моей спиной негромко припирались. Но мой отец все не унимался и начал относительно тихо, по-своему, оценивать сложившуюся обстановку. «Кто-то думал, что с солнечными покончено, и через столько лет, вот она, солнечная тень!» Спиной я чувствовал, что отец смотрит в сторону Клео. «Обученная людской жизни, сильной магией, стихийница, как ты, да еще со склонностью к древним заклинаниям!» «И как я, со слабостью к одной серой тени», — поддакнула мама. «Я не назвал бы это со слабостью», — тут же возразил отец. «Кто нас не боится, тот любит. Помню, что ты сразу уставила на меня свои насмешливые зенки без опаски. Это позже ты вспомнила, что приличной девушке подобает стыдливо прятать глазки». «Возможно, мне было смешно смотреть, как взрослый воин увивается за зеленой девчонкой», — поддела мама. «Если твой сын очаровал хоть в половину так же, бедной девочке просто некуда было деваться. Только вперед». «Ты о чем?» — подозрительно спросил отец. «Я за тобой ухаживал, как полагается». «Что было, то было», — согласилась мама. «Преподнеся мне цветочки, ты поразил меня в самое сердце тень. Именно тогда я решила, что мне необходимо стать твоей женой». Отец молчал, видно, довольный признанием. «Ты держал букет нежнейших цветов, как веник», — смеющимся голосом продолжала мама. «А когда я к тебе приблизилась, без слов сунул мне их в руки и смылся. Вот тогда-то я и решила, что мне стоит заняться твоими манерами и испортить тебе жизнь». Пока за спиной звучали ответные реплики, отец категорически не помнил такого эпизода и настаивал на выдумках мамы. По лестнице спускались пришедшие на зов, и следующие слова отца я услышал с трудом из-за гула голосов. «Очень мудро твой отец поступил, когда настаивал скрыть твое происхождение, моя солнечная тень». «Еще бы», — отозвалась мама. «Я не забыла, как ты мне доказывал, что не из-за моей способности передавать и отдавать магию женился на мне». «Вот что задумала Клео – отнять и передать силу. После вынесения приговора первым душу открыл толстенький маг, появившийся с отцом Клео. Быстро понял, что к чему. И Клео аккуратно подпитала его от лжи Исаака, затем своего отца. Солью, остальных подруг, меня, всех, живых, включая детей. Оставшиеся капли магии волшебница стряхнула с кистей в сторону кота, но лохматый крупный пес шаром выкатился и заслонил собой пушистого лентяя. Видимо, ртуть решил, что приятеля хотят обидеть, и надумал принять удар на себя. Зверь получил магию вместо кота и сразу начал кататься от боли. Съежившемуся коту досталось пару капель, не больше. Тот горестно наблюдал, как пес визжит, словно его ошпарили или обожгли. Когда тот стих и вытянулся в струнку, кот лег рядом щека к щеке. мертвый, огромный пес и живой обычный кот. Обоих окружили дети, их сочувствие было материальным. Боль почувствовал и я, но привычно терпел ее. Остальные переносили магию в себе по-разному. Одни молчали, сжав зубы и кулаки, другие в панике скорчились, не ожидая боли. Третьи просили помощи у окружающих. Получение любой магии заставляет магов и теней купаться в эйфории. А людям то было болезненно. Не привыкли они к волшебному в своем организме. Хоть и получили меньше капли от огромного количества. Клео вновь изменилась, поменяла рост, стала прежней, побледнела от напряжения, но держалась. Хохот, этот гнусный клёкот, отвлекающий от внутреннего парения и принятия солнечной силы, громко и издевательски полез в уши. Самозванный бог, которого лишили полностью солнечной магии, давился собственным смехом. «Какая прелесть! Вот так совершила правосудие! Открыла истинное обличье!» «Вызвала всех на погибель, ослабила магией. Мне теперь делать ничего не нужно. Спасибо, Клео. Ты хоть знаешь, кто я?» «Преступник и самозванец», — не моргнув, ответила Клео. Я восхитился ее хладнокровием. Я знал, как действуют слова на людей, а волшебница настаивала на человеческой своей сути. «Нет, дорогая, это уже устаревшие данные. Я был готов сделать тебя своей невестой, но это старая новость. Теперь перед твоей смертью спрашиваю, кто я такой?» «Назови мое настоящее имя!» «Поступки говорят больше имен». Ответ Клео показывал, что имени твари она не знает. Это означало, победить мага невозможно. Как известно, любое заклинание начинается с имени. «Что ж, очень жаль», — подытожил самозванец, потерявший вместе с силой молодость, красоту, магическое сияние, но не переставший быть опасным. «Нет, так и нет». Сбил его магический удар, но нет Клео. Одна из легендарных волшебниц решительно вышла на поединок с мразью. И от женщины ореолом исходила магия солнечных, а шальное выражение глаз выдавало стихийницу. Ее новая магия почему-то не ослабила и не заставила переносить боль, как всех нас. Еще одна возможность передохнуть.